который звал их. «Мы здесь», — ответила Франческа. Он направился к ним с сигарой в зубах, кончик которой светился, как пунцовая звездочка. «О чем вы рассуждали?» «О положении в обществе», — ответила Франческа с легким смехом. «И к чему пришли?» «Оказывается, что его имеют только те, которые в нем не нуждаются», — ответил Паскаль с усмешкой. Тони стоял все на том же месте. Тихо сказал: «Не правда ли хорошо здесь, Фай? Клянусь Юпитером, жимолость пахнет английским проселком». «Хвала тебе, жимолость!» — насмешливо пропел Паскаль. «Что ты пахнешь, как хорошенький, чистенький английский проселок». «А здесь что мы имеем? Одуряющий запах и яркие золотые звезды, даже пыли и той нет». Он вынул портсигар, взял папироску и с шумом захлопнул крышку. Тони действовал ему на нервы. Ему хотелось рассердить его, вывести из благодушного настроения. Это могло показаться глупым, но красота Франчески и ее голос, который задрожал, когда она отвечала Тони, огорчали его. Ему хотелось, чтобы в эту ночь жизнь со всей ее красотой принадлежала ему одному. И злился, что из всего того, что его окружало, он не может ничем воспользоваться. После минутной паузы он обратился к Тони с вопросом: «Где ты был все это время?» Но Франческа тотчас заговорила. Паскаль понял, что она не хочет слышать ответа на заданный им вопрос. «Я поднялся наверх, чтобы посмотреть, как чувствует себя Дора», — сказал Тони. «В такую ночь?» — воскликнула Франческа. «А что? Разве в нынешней ночи есть что-нибудь особенное?» — спросил Тони взволнованным голосом. Паскаль громко рассмеялся. Прошел слуга с фонарем в руках и осветил его смеющееся лицо. Оно было похоже на лицо фавна, наслаждающегося своим лукавством и силой. Глава третья. Биориц, несмотря на его бакара, коктейли и прочие приятные вещи, не понравился им. Тони не любил шумную гостиничную жизнь, а Биориц как раз был страшно многолюден. Казалось, он вертелся в вихре бриллиантов, платьев, громкого смеха и бесконечных обедов. Доре Биориц тоже не понравился. Она почти не видела Тони, и жизнь ее была скучна. Она с плачем заявляла об этом на испанском языке, потом вдруг начала бледнеть и заболела. В первый раз с тех пор, как они взяли ее, Франческа искренне, по собственному почину, занялась ею. Брала на руки, стараясь утешить и бормоча разные ласкательные слова, которые дети понимают на всех языках. В этот вечер она приехала с бала, который давала Диана Арундель на своей вилле. Страшно устала и готовилась лечь спать. Тони тоже, как он говорил, зевал до упаду. Как вдруг в дверь постучали, и вошла Эмилия, которая начала объяснять с отчаянной жестикуляцией, что дорогая крошка, дорогой маленький ангел, чувствует себя хуже, что она умирает, и Господь знает, что нужно делать. Франческа угадала, что нужно делать. Взглянула на обезумевшее от ужаса лицо Тони, накинула пеньюар и побежала в комнату Доры. Она схватила ее на руки, начала качать, и тут внезапно ей пришло на память средство, о котором она вычитала много лет назад в одном руководстве. И она применила его. Дора немного закашлялась, вдруг успокоилась, и ей стало сразу лучше. Франческа опять взяла ее на руки, и когда прижала ее к своему сердцу, почувствовала себя необычайно радостной, счастливой. Она продолжала ходить по комнате с малюткой на руках до тех пор, пока не вошел Тони. Он шел, крадучись на цыпочках, а за ним вошел маленький, страшно болтливый доктор. Последний мог только констатировать, что Франческа поступила очень умно.